Хожу, брожу понурый, один в своей норе. Придет шарманщик хмурый, заплачет на дворе о той свободной доле, что мне не суждена, о том, что ветер в поле, а на дворе весна. А мне какое дело, брожу один, забыт, и свечка догорела, и маятник стучит. Одна, одна надежда, вон там, в ее окне, светла ее одежда, она придет ко мне. А я, нахмурив брови, ей в сотый передам, как много портил крови знакомым и друзьям. Опять нам будет сладко, и тихо, и тепло. В углу горит лампадка, на сердце отлегло. Зачем она приходит со мною говорить? Зачем в иглу проводит веселенькую нить? Зачем она роняет веселые слова? Зачем лицо склоняет и прячет в кружева? Как холодно и тесно, когда ее здесь нет. Как долго неизвестно, блеснет ли в окнах свет. Лицо мое белее, чем белая стена. Опять, опять срабею, когда придет она. Ведь нечего бояться и нечего терять. Но надо ли сказаться, но можно ли сказать? И что ей молвить, нежной, что сердце расцвело? Что ветер веет снежный, что в комнате светло.